Стивен Кинг. «Мы боимся перемен». Беседовали Натаниэль Рич и Кристофер Лемон Хаупт, журнал «The Paris Review», номер 189, осень 2006. Стивен Кинг начал это интервью летом 2001 года, спустя 2 года после того, как его сбил микроавтобус во время прогулки недалеко от его дома в Сент-Ловелл, штат Мэн. Ему повезло выжить в аварии, в результате которой у него были рваные раны волосистой части головы, спадение правого легкого и множественные переломы правого бедра и ноги. 6 фунтов металла, имплантированных в тело Кинга во время первоначальной операции, были удалены незадолго до того, как автор беседовал с The Paris Review, и он все еще испытывал постоянную боль. «Ортопед обнаружил всю эту инфицированную ткань и разъяренную плоть», — сказал Кинг. «Бурсы просто выпирали наружу, как маленькие глазки». Интервью проходило в Бостоне, куда Кинг, страстный болельщик Red Sox, временно переехал, чтобы смотреть, как его команда борется за выход в мировую серию. Хотя он все еще был слаб, он вернулся к ежедневному писательству, а по вечерам брал рукопись на Фонэй Парк, чтобы править ее между иннингами и во время смен питчеров. Второй сеанс интервью с Кингом состоялся в начале этого года в его зимнем доме во Флориде, который, как оказалось, находится недалеко от места весенних тренировок Red Sox в Форт-Майерсе. Дом расположен на конце песчаного островка и выглядит благодаря высокому сводчатому потолку как перевернутая парусная лодка. Было жаркое солнечное утро, и Кинг сидел на крыльце в голубых джинсах, белых кроссовках и футболке с логотипом острого соуса Табаско, читая местную газету. Накануне та же газета напечатала его домашний адрес в деловом разделе, и поклонники все утро проезжали мимо, чтобы хоть мельком увидеть всемирно известного автора. «Люди забывают», — сказал он, — «что я настоящий человек». Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн. Его отец бросил семью, когда Кинг был совсем маленьким, и его мать переезжала по стране, прежде чем снова осесть в Мэне, на этот раз в маленьком городке Дарим, в глубине штата. Первый опубликованный рассказ Кинга «Я был подростком, грабителем могил» появился в 1965 году в фэнзин под названием «Comics Review». Примерно в то же время он получил стипендию для поступления в университет штата Мэн Ворона, где встретил свою жену Табиту, романистку, с которой у него 3 детей, и в браке с которой он все еще состоит. Несколько лет он пытался прокормить молодую семью, стирая постельное белье в прачечной мотеле, преподавая английский в старшей школе и изредка продавая рассказы в мужские журналы. Затем, в 1973 году, он продал свой роман «Кэрри», который быстро стал бестселлером. С тех пор Кинг продал более 300 миллионов книг. Помимо 43 романов, Кинг написал 8 сборников рассказов, 11 сценариев и 2 книги о писательском мастерстве, а также в соавторстве со Стюартом Оненом написал «Верные», «Дневник чемпионского сезона Red Sox 2004 года». Практически все его романы и большинство рассказов были экранизированы, хотя критики долгое время не воспринимали его всерьез. Один обозреватель, The New York Times, назвал Кинга писателем довольно занимательной и нелепой чепухи. В последние годы его творчество получило большее признание, и в 2003 году он получил медаль за выдающийся вклад в американскую литературу от Национального книжного фонда. Кинг также был отмечен за свои преданные усилия по поддержке и продвижению творчества других авторов. В 1997 году он получил премию «Писатели для писателей» от журнала Poets and Whites, а недавно был выбран редактором издания «Лучшие американские рассказы» Best American Short Stories за 2007 год. Лично Кинг производит впечатление доброжелательного, остроумного, искреннего человека и говорит с огромным энтузиазмом и откровенностью. Он также щедрый хозяин. На середине интервью он подал обед – жареную курицу, которую он тут же стал рубить пугающе острым ножом, картофельный салат, салат из капусты, салат из макарон и на десерт – пирог с лаймом. Когда его спросили, над чем он сейчас работает, он встал и повел к пляжу, который тянулся вдоль его участка. Он объяснил, что когда-то на конце островка стояли два других дома. Один из них рухнул во время шторма 5 лет назад, и куски стен, мебели и личные вещи до сих пор выносит на берег во время прилива. Действие своего следующего романа Кинг поместил в другой дом. Он все еще стоит, хотя и заброшен, и, несомненно, населен привидениями. Сколько вам было лет, когда вы начали писать? Хотите, верьте, хотите, нет. Но мне было около 6 или 7. Я просто копировал кадры из комиксов, а потом придумывал свои собственные истории. Я помню, как сидел дома из-за тонзиллита и писал рассказы в постели, чтобы убить время. Кино тоже оказало большое влияние. Я с самого начала любил фильмы. Помню, как мама водила меня в Radio City Music Hall на Бэмби. Ого, размеры этого места и лесной пожар в фильме произвели на меня большое впечатление. Поэтому, когда я начал писать, у меня была склонность писать образами, потому что это было все, что я знал в то время. Когда вы начали читать взрослую литературу? Наверное, в 1959 году, после того, как мы вернулись в Мэн. Мне было бы 12, и я ходил в эту маленькую школу с одним классом по улице от моего дома. Все классы были в одной комнате, а сзади стоял сортир, который вонял. В городе не было библиотеки, но каждую неделю штат присылал большой зеленый фургон под названием «Книгомобиль». Там можно было взять 3 книги, и им было все равно, какие, не обязательно детские. До этого я читал Нэнси Дрю, «Братьев Харди» и тому подобное. Первые книги, которые я выбрал, были из серии про 87-й полицейский участок Эда Макбейна. В той, что я прочитал первой, полицейские приходят допросить женщину в ее квартире, в трущобах. И она стоит там в нижней юбке. Полицейские говорят ей одеться, а она хватает себя за грудь через юбку, сжимает ее и говорит: «Чтоб вам провалиться, копы!» И я подумал: «Черт!» Тут же что-то щелкнуло у меня в голове. Я подумал: «Это реально! Это действительно могло произойти!» Это был конец братьям Харди. Конец всей подростковой литературы для меня. Типа «пока». Но вы читали не только популярную литературу. Я не знал, что такое популярная литература. И в то время мне никто не сказал. Я читал самые разные книги. За одну неделю я читал «Зов предков» и «Морского волка». На следующей неделе «Пейтон Плейс». А через неделю «Человека в сером фланелевом костюме». Что приходило в голову, что попадало под руку, то я и читал. Когда я читал «Морского волка», я не понимал, что это была критика Ницше Джеком Лондоном. А когда я читал «Мактига», я не знал, что это натурализм, что это Фрэнк Норрис говорит: «Ты никогда не выиграешь, система всегда победит тебя». Но я понимал их на другом уровне. Когда я читал «Тесс из рода Дербервилей», я сказал себе 2 вещи. Во-первых, если она не проснулась, когда тот парень трахнул ее, значит, она действительно крепко спала. А во-вторых, женщина в то время не могла поймать удачу. Так я познакомился с женской литературой. Мне так понравилась эта книга, что я прочитал кучу Харди. Но когда я прочитал «Джуда Незаметного», это положило конец моей фазе увлечения Харди. Я подумал, это смехотворно. Ни у кого жизнь не бывает настолько плохой. Дайте мне передышку, понимаете? В «Как писать книги» вы упоминаете, что идея вашего первого романа «Кэрри» пришла к вам, когда вы соединили две не связанные между собой темы – подростковую жестокость и телекинез. Часто ли такие неожиданные связи становятся для вас отправной точкой? Да, такое случалось много раз. Когда я писал Куджо про бешеную собаку, у меня были проблемы с мотоциклом, и я услышал о месте, где его могли починить. Мы жили в Бриджтоне, штат Мэн. Это курортный городок, озерное сообщество в западной части штата. Но север Бриджтона – это действительно глушь. Там много фермеров, которые живут по старинке. У механика был фермерский дом и автомастерская через дорогу. Я привез туда свой мотоцикл, и когда я въехал во двор, он заглох окончательно. И из гаража вышел самый большой сенбернар, которого я когда-либо видел в жизни, и направился ко мне. Эти собаки страшные всегда, но особенно летом. У них отвислые губы и слезящиеся глаза. Они выглядят нездоровыми. Он начал рычать на меня, низко, в горле. Р-р-р-р. В то время я весил около 100 кило, так что я был тяжелее собаки. Может быть, всего 5 килограмм. Из гаража вышел механик и сказал мне: «О, это Боузер!» Или как там звали собаку? Это был не Куджо. Он сказал: «Не беспокойтесь о нем, он так ведет себя со всеми». Я протянул руку к собаке, а собака бросилась на мою руку. У парня в руке был один из тех разводных ключей, и он ударил собаку по заду стальным ключом. Звук был как от выбивания ковра. Собака только раз взвизгнула и села. А парень сказал мне что-то вроде: «Озер обычно так не делает. Должно быть, ему не понравилось твое лицо». Сразу же я оказался виноват. Я помню, как испугался, потому что негде было спрятаться. Мотоцикл заглох, и я бы от него не убежал. Если бы не человек с ключом, и собака решила бы напасть. Но это была не история, а просто кусочек чего-то. Пару недель спустя я размышлял об этом. У нас с женой был Форд Пинто. Наша первая новая машина. Мы купили ее на аванс от Double Day за Кэрри. $2500. У нас сразу же начались с ней проблемы, потому что что-то было не так с игольчатым клапаном в карбюраторе. Он залипал, карбюратор заливало, и машина не заводилась. Я беспокоился, что моя жена застрянет в этом Пинто, и подумал, что если она поедет чинить эту машину, как я чинил свой мотоцикл, игольчатый клапан залипнет, и она не сможет завести ее. Но что, если вместо просто злой собаки собака действительно сойдет с ума? Потом я подумал, или, может быть, она будет бешеной? Вот тогда что-то действительно зажглось у меня в голове. Как только у тебя в голове уже есть столько кусочков, ты начинаешь видеть все разветвления истории. Ты говоришь себе: «Но почему кто-то не пришел и не спас ее? Там живут люди. Это фермерский дом. Где они?» «Ну, ты говоришь, я не знаю. Это часть истории. Где ее муж? Почему ее муж не пришел спасти ее? Я не знаю. Это часть истории. Что произойдет, если эта собака ее укусит?» И это должно было стать частью истории. Что, если она начнет беситься? После того, как я написал около 70 или 80 страниц книги, я узнал, что инкубационный период бешенства слишком длинный, поэтому ее заболевание бешенством перестало быть фактором. Это одно из тех мест, где реальный мир вторгся в историю. Но так всегда. Ты видишь что-то, потом это соединяется с чем-то другим, и получается история. Но ты никогда не знаешь, когда это произойдет. Есть ли другие источники для вашего материала, помимо опыта? Иногда это другие истории. Несколько лет назад я слушал аудиокнигу Джона Толланда «Дни Диллинджера». Одна из историй о том, как Джон Диллинджер и его друзья Хомер Ван Миттер и Джек Гамильтон бежали из маленькой Богемии, и как Джека Гамильтона застрелил в спину полицейский после пересечения реки Миссисипи. Потом с ним происходит куча других вещей, в которые Толланд особо не вдается. И я подумал, мне не нужно, чтобы Толланд говорил мне, что произошло, и мне не нужно быть привязанным к правде. Эти люди законно вошли в область американской мифологии. Я сам придумаю свою хрень. Так я написал рассказ «Смерть Джека Гамильтона». Или иногда я использую кино. В «Волках Калье», одной из семи книг серии «Темная башня», я решил посмотреть, смогу ли я пересказать «Семь самураев», «Куросавы» и «Великолепную семерку». История, конечно, одинакова в обоих случаях. Она о фермерах, которые нанимают стрелков, чтобы защитить свой город от бандитов, которые постоянно приходят, чтобы украсть их урожай. Но я хотел немного повысить ставки. Поэтому в моей версии вместо урожая бандиты крадут детей. Что происходит, когда реальный мир вмешивается как с инкубационным периодом бешенства в Кудже? Вы возвращаетесь назад? Ты никогда не можешь согнуть реальность, чтобы служить вымыслу. Ты должен согнуть вымысел, чтобы служить реальности, когда узнаешь такие вещи. Куджа необычен тем, что весь роман представляет собой одну главу. Вы планировали это с самого начала? Нет, Куджа был стандартным романом с главами, когда создавался. Но я помню, как думал, что хочу, чтобы книга ощущалась, как кирпич, брошенный в твое окно. Я всегда считал, что книги, которые я пишу, и у меня достаточно эго, чтобы думать, что каждый романист должен так делать, должны быть своего рода личным нападением. Это должно быть, как если бы кто-то перепрыгнул через стол, схватил тебя и разделал под орех. Это должно быть у тебя на лице. Это должно расстроить тебя, потревожить. И не только потому, что тебя тошнит. Я имею в виду, если я получаю письмо от кого-то с надписью «Я не смог поесть за ужином», мое отношение отлично. Как вы думаете, чего мы боимся? Я не думаю, что есть что-то, чего я не боюсь на каком-то уровне. Но если вы имеете в виду, чего мы боимся как люди, хаоса, чужака, мы боимся перемен, мы боимся разрушения, и вот что меня интересует. Я имею в виду, есть много писателей, чье творчество я действительно люблю. Один из них – американский поэт Филипп Бут, которые пишут об обычной жизни прямо. Но я просто не могу этого делать. Я однажды написал небольшую повесть «Туман». Она о тумане, который накрывает город, и история следует за несколькими людьми, запертыми в супермаркете. Там есть женщина в очереди на кассе. У нее коробка грибов. Когда она подходит к окну посмотреть, как надвигается туман, менеджер забирает их у нее. И она говорит ему: «Верни мне мои грибочки». Мы ужасно боимся разрушения. Мы боимся, что кто-то украдет наши грибы в очереди на кассе. Значит ли это, что этот страх – главная тема вашей прозы? Я бы сказал, что-то, что я делаю, похоже на трещину в зеркале. Если вы вернетесь к книгам от Кэрри и дальше, то увидите наблюдение за обычной жизнью американского среднего класса того времени, когда была написана конкретная книга. В каждой жизни наступает момент, когда тебе приходится иметь дело с чем-то необъяснимым для тебя, будь то слова врача, у вас рак, или розыгрыш по телефону. Поэтому, говорим ли мы о привидениях, вампирах или нацистских военных преступниках, живущих в соседнем квартале, мы все еще говорим об одном и том же, о вторжении необычного в обычную жизнь и о том, как мы с этим справляемся. То, что это показывает о нашем характере, наших взаимодействиях с другими и обществе, в котором мы живем, интересует меня гораздо больше, чем монстры, вампиры, вурдалаки и привидения. В «Как писать книги» вы так определяете популярную литературу. Это литература, в которой читатели узнают аспекты своего собственного опыта. Поведение, место, отношения, речь. В своей работе вы сознательно ставите цель запечатлеть конкретный момент времени? Нет, но я и не пытаюсь этого избежать. Возьмите мобильник. Идея возникла так. Я вышел из отеля в Нью-Йорке и увидел женщину, разговаривающую по мобильному телефону. И я подумал про себя. Что, если она получила сообщение по мобильнику, от которого не могла устоять? И ей пришлось убивать людей, пока кто-нибудь не убьет ее. Все возможные разветвления начали прыгать у меня в голове, как шарики для пинбола. Если бы все получили одно и то же сообщение, то все, у кого был мобильный телефон, сошли бы с ума. Нормальные люди увидели бы это. И первое, что они сделали бы, позвонили бы своим друзьям и семьям по мобильным телефонам. Так что эпидемия распространилась бы, как ядовитый плющ. Потом позже я шел по улице и вижу какого-то парня, который, по-видимому, псих, орет сам на себя. И я хочу перейти улицу, чтобы уйти от него. Только он не бомж, он одет в костюм. Потом я вижу, что у него в ухе одна из этих штук, и он говорит по мобильному телефону. И я подумал про себя. Я очень хочу написать эту историю. Это была мгновенная концепция. Потом я много читал о бизнесе мобильных телефонов и начал смотреть на вышки сотовой связи. Так что это очень современная книга. Но она выросла из беспокойства о том, как мы сегодня общаемся друг с другом. Как вы думаете, мобильник из-за своей своевременности может выглядеть устаревшим через 10 лет? Может быть. Я уверен, что другие книги, например, «Воспламеняющие взглядом», сейчас выглядят древними. Но меня это не беспокоит. Хочется надеяться, что истории и персонажи выделяются. И даже антиквариат имеет кое-какую ценность. Вы думаете о том, какие из ваших книг останутся? Это лотерея. Никогда не знаешь, кто будет популярен через 50 лет. Кто будет в фаворе в литературном смысле, а кто нет. Если бы мне пришлось предсказать, какие из моих книг люди будут читать через 100 лет, если вообще будут читать, я бы начал с «Противостояния» и «Сияния». И Салимов удел, потому что людям нравится история про вампиров и ее предпосылка. Классическая вампирская история. В ней нет никаких особых наворотов. Она не вычурная, она просто страшная. Так что, я думаю, люди будут ее читать какое-то время. Когда вы оглядываетесь на свои романы, вы как-то их группируете? Я пишу два разных типа книг. Я думаю о таких книгах, как «Противостояние», «Отчаяние» и серия «Темная башня», как о книгах, которые идут наружу. «Аутис». А есть книги вроде «Кладбище домашних животных», «Мизери», «Сияние» и «Долорес Клейборн», которые идут внутрь Иннис. Обычно поклонникам нравится либо «Аути», либо «Инни». Но не оба типа. Но даже в более сверхъестественных книгах ужас психологический, верно? Это не просто бука, выпрыгивающие из-за угла. Так разве нельзя все книги охарактеризовать как инни? Ну, моя категоризация также касается персонажей и их количества. Инни обычно посвящены одному человеку и уходят все глубже и глубже в одного персонажа. История Лизи – мой новый роман. Это инни, например, потому что это длинная книга, и в ней всего несколько персонажей. Но книга вроде мобильника – это аути, потому что там много людей, и она о дружбе. И это что-то вроде дорожной истории. Игра Джеральда – самая иннивая из всех инни. Она только об одном человеке – Джесси, которую приковали наручниками голой к кровати. Маленькие вещи становятся такими большими. Стакан воды, ее попытки опрокинуть полку над кроватью, чтобы сбежать. Начиная эту книгу, я помню, как думал, что Джесси была гимнасткой в школе. И в конце она просто закинет ноги назад за голову, за спинку кровати, и окажется стоя. Написав около 40 страниц, я сказал себе, «Лучше бы мне проверить, работает ли это». Так что я взял своего сына. Думаю, это был Джо, потому что он более гибкий из двух мальчиков. И отвел его в нашу спальню. Я привязал его шарфами к стойкам кровати. Моя жена вошла и спросила, «Что ты делаешь?» А я сказал, «Я провожу эксперимент, не обращая внимания». Джо попытался сделать это, но не смог. Он сказал, «Мои суставы так не работают». И снова это то, о чем я говорил с бешенством в Куджо. Я говорю, «Господи Иисусе, это не сработает». Единственное, что ты можешь сделать в этот момент, сказать. Ну, я мог бы сделать ее гуттаперчевой. Потом ты думаешь, «Да, но это читерство». Мизери – это всего два персонажа в спальне. Но игра Джеральда ее бьет. Один персонаж в спальне. Я подумал, что в конце концов появится еще одна книга, которая будет называться просто «Спальня». В ней вообще не будет персонажей. Марк Сингер написал в «The New Yorker», что вы потеряли часть своей аудитории с Куджо, кладбищем домашних животных и игрой Джеральда, потому что эти романы были слишком болезненными для читателей. Вы думаете, что это действительно так? Думаю. Я терял некоторых читателей в разное время. Это был просто естественный процесс отсева. Вот и все. Люди идут дальше, находят другие вещи. Хотя я также думаю, что за эти годы я изменился как писатель. В том смысле, что я не обеспечиваю точно такой же уровень ухода от реальности, как в Салемовом уделе, сиянии или даже противостоянии. Есть люди, которые были бы совершенно счастливы, если бы я умер в 1978 году. Люди, которые приходят ко мне и говорят, «О, вы никогда не написали книгу лучше «Противостояние»». Я обычно говорю им, как удручающе слышать что-то, что ты написал 28 лет назад, было твоей лучшей книгой. Дилан, наверное, слышит то же самое о Блонди он Блонди. Но ты пытаешься расти как писатель и не просто делать одно и то же снова и снова, потому что в этом абсолютно нет смысла. И я могу позволить себе потерять поклонников. Это звучит совершенно самонадеянно, но я не имею этого в виду. Я могу потерять половину своей фан-базы и все равно иметь достаточно, чтобы жить очень комфортно. У меня была свобода следовать своим путем. И это здорово. Возможно, я потерял некоторых поклонников, но, думаю, приобрел других. Вы много писали о детях. Почему? По нескольким причинам. Мне повезло продать свои произведения довольно молодым. Я женился молодым, и у меня рано появились дети. Наоми родилась в 1971 году, Джо – в 1972, а Оуэн – в 1977. Разброс в 6 лет между тремя детьми. Так что у меня была возможность наблюдать за ними в то время, когда многие мои сверстники танцевали под «KS and the Sunshine Band». Я чувствую, что выиграл от этой сделки. Воспитание детей было гораздо более полезным, чем поп-культура 70-х. Так что я не знал «KS and the Sunshine Band», но я действительно знал своих детей вдоль и поперек. Я испытал и гнев, и истощение, и они вошли в книги, потому что их-то я и знал в то время. То, что проникло во многие недавние книги, это боль и люди с травмами, потому что это я знаю прямо сейчас. Через 10 лет, может быть, это будет что-то другое, если я еще буду жив. Плохие вещи случаются с детьми в кладбище домашних животных. Откуда это взялось? Эта книга была довольно личной. Все в ней, до момента, где маленького мальчика убивают на дороге, все правда. Мы переехали в тот дом у дороги. Это был Арингтон вместо Ладлоу. Но большие грузовики действительно проезжали. И старик через дорогу действительно сказал: «Вам просто нужно следить за ними возле дороги». Мы действительно выходили в поле. Мы запускали воздушных змеев. Мы действительно поднимались и смотрели на кладбище домашних животных. Я действительно нашел кота моей дочери Смаки, мертвым на дороге, сбитым. Мы похоронили его на кладбище домашних животных. И я действительно слышал Наоми в гараже ночью после похорон. Я слышал все эти хлопающие звуки. Она прыгала вверх-вниз по упаковочному материалу. Она плакала и говорила: «Отдайте моего кота! Пусть Бог возьмет себе собственного кота!» Я просто вставил это прямо в книгу. И Оуэн действительно бросился к дороге. Он был таким маленьким, 2 лет. Я кричу: «Не делай этого!» И, конечно, он бежит быстрее и смеется, потому что они так делают в этом возрасте. Я побежал за ним, сделал подкат и повалил его на обочине дороги, и мимо него с грохотом пронесся грузовик. Так что все это вошло в книгу. А потом ты говоришь себе: ты должен зайти немного дальше. Если ты берешься за этот процесс скорби, что происходит, когда ты теряешь ребенка, ты должен пройти его до конца. И я сделал это. Я горжусь этим, потому что прошел до конца. Но к концу это стало таким ужасным и таким отвратительным. Я имею в виду, в конце этой книги нет надежды ни для кого. Обычно я даю Таби прочитать свои черновики. Но этот не дал. Когда я закончил, я положил его в стол и просто оставил там. Я работал над Кристиной, которая мне нравилась гораздо больше и которая была опубликована раньше «Кладбище домашних животных». Сияние тоже основано на личном опыте. Вы когда-нибудь останавливались в том отеле? Да, в отеле Стэнли Хотел. В Эстес-парке, штат Колорадо. Мы с женой приехали туда в октябре. Это были их последние выходные сезона, поэтому отель был почти пуст. Они спросили меня, могу ли я заплатить и наличными, потому что они везли квитанции по кредитным картам обратно в Денвер. Я проехал мимо первого знака, на котором было написано: «Дороги могут быть закрыты после 1 ноября». И я сказал: «Боже, здесь есть история!» Что вы думаете об адаптации книги Стэнли Кубриком? Слишком холодно. Никакого чувства эмоциональной вовлеченности в семью с его стороны. Я чувствовал, что обращение Шелли Дюваль в роли Венди, я имею в виду, Это просто оскорбление для женщин. Она в основном машина для криков. Нет никакого ощущения ее вовлеченности в семейную динамику. И Кубрик, похоже, не имел ни малейшего представления, что Джек Никольсон играет того же психопата-байкера, которого он играл во всех тех фильмах про байкеров. «Ангелы ада на колесах», «Дикая поездка», «Бунтари» и «Беспечный ездок». Парень сумасшедший. Так где же трагедия, если парень приходит на собеседование, и он уже псих? Нет, я терпеть не мог то, что Кубрик сделал с этим. Вы работали с ним над фильмом? Нет. Мой сценарий для «Сияния» стал основой для телевизионного мини-сериала позже. Но я сомневаюсь, что Кубрик вообще читал его до съемок фильма. Он знал, что хочет сделать с историей, и нанял романистку Дайану Джонсон написать черновик сценария, основанный на том, что он хотел подчеркнуть. Потом он переделал его сам. Я был очень разочарован. Это, конечно, красиво смотрится. Роскошные декорации, все эти съемки с стедикамом. Я называл это кадиллаком без двигателя. Ты ничего не можешь с ним сделать, кроме как восхищаться им как скульптурой. Ты отнял у него основное предназначение – рассказывать историю. Основное различие, которое говорит тебе все, что нужно знать – это концовка. Ближе к концу романа Джек Торренс говорит своему сыну, что любит его, а затем взрывается вместе с отелем. Это очень страстная кульминация. В фильме Кубрика он замерзает насмерть. Многие ваши ранние книги заканчивались взрывами, что позволяло вам связывать различные сюжетные линии. Но в недавних рассказах и романах, таких как «Верхом на пуле» и «Мобильник», вы, кажется, отошли от этого. Ваши концовки оставляют много вопросов без ответа. В конце «Мобильника» происходит довольно большой взрыв. Но это правда. Я получаю много гневных писем от читателей по этому поводу. Они хотят знать, что произойдет дальше. Мой ответ сейчас – говорить людям. Ребята, вы буквально как Тедди и Верн. «Восстанься со мной!» После того, как Горди рассказывает им историю про толстяка и конкурс по поеданию пирогов, и как это была лучшая месть, которую когда-либо осуществил ребенок. Тедди говорит, а потом что случилось? А Горди говорит, что ты имеешь в виду, что случилось? Это конец. А Тедди говорит... Почему бы тебе не сделать так, чтобы толстяк пошел и застрелил своего отца, потом сбежал и вступил в техасских рейнджеров? Горди говорит, а я не знаю. Так что у «Мобильника» конец. Это конец. Но столько людей написали мне об этом, что мне в конце концов пришлось написать на своем сайте. Мне кажется довольно очевидным, что для сына Клея Джонни все обернулось хорошо. На самом деле, мне и в голову не приходило, что с Джонни может быть что-то не так. Правда? Я не был уверен, что с ребенком все в порядке. Да, я действительно верю в это, чувак. Я, оптимист. Удивительно, что во введении или послесловии ко многим вашим книгам вы регулярно просите отзывов у своих читателей. Почему вы просите больше писем? Мне всегда интересно, что думают мои читатели. Я знаю, что многие из них хотят участвовать в истории. У меня нет с этим проблем до тех пор, пока они понимают, что их мнение не обязательно изменит то, что я делаю. То есть я никогда не скажу. У меня есть эта история, вот она. А теперь опрос. Как вы думаете, как мне ее закончить? Насколько важна для вас обстановка, когда вы пишете? Хорошо иметь письменный стол, удобный стул, чтобы не ерзать все время и достаточно света. Где бы ты ни писал, Это должно быть чем-то вроде убежища, место, где ты можешь уйти от мира. Чем более ты замкнут, тем больше ты вынужден полагаться на собственное воображение. Я имею в виду, если бы я был у окна, я бы сначала был в порядке, но потом стал бы разглядывать девушек на улице, кто садится и выходит из машин. И знаете, просто маленькие уличные истории, которые происходят постоянно. Что этот задумал, что тот продает. Мой кабинет – это в основном просто комната, где я работаю. У меня есть система хранения файлов. Она очень сложная, очень упорядоченная. С Дюмаки, романом, над которым я сейчас работаю, я фактически систематизировал заметки, чтобы убедиться, что помню разные сюжетные линии. Я записываю даты рождения, чтобы вычислить, сколько лет персонажам в определенное время. Не забыть набить розовую татуировку на груди у этой. Не забыть поставить Эдгару большой верстак к концу февраля. Потому что если я сделаю что-то не так сейчас, потом исправлять это будет сплошной головной болью. Вы упомянули, что хотите, чтобы ваш кабинет ощущался как убежище. Но разве вам не нравится слушать громкую музыку во время работы? Теперь нет. Когда я сажусь писать, моя работа – двигать историю. Если в писательстве есть такая вещь, как темп, и если люди читают меня, потому что получают историю, рассказанную в определенном темпе, то это потому, что они чувствуют, что я хочу добраться туда, куда я иду. Я не хочу слоняться без дела и разглядывать пейзажи. Чтобы достичь такого темпа, я раньше слушал музыку. Но тогда я был моложе, и, честно говоря, мой мозг работал лучше, чем сейчас. Теперь я слушаю музыку только в конце рабочего дня, когда возвращаюсь к началу того, что написал за день, и перечитываю это на экране. Часто музыка сводит мою жену с ума, потому что одно и то же играет снова и снова и снова. У меня когда-то был танцевальный микс той песни «Мамбо номер 5» «Лубеги». Немного Моники в моей жизни, немного Эрики. «Дига-дига-дига» – это веселая калипсо-подобная штука. И однажды моя жена поднялась наверх и сказала: «Стив, еще раз услышу, и тебе конец». Так что я не особо слушаю музыку, это просто что-то фоном. Но даже больше, чем место, я думаю, важно стараться работать каждый день, когда только возможно. Вы писали сегодня утром? Да, я написал 4 страницы. Вот до чего дошло. Раньше я писал по 2000 слов в день, а иногда и больше. Но теперь это всего лишь жалкое 1000 слов в день. Вы пользуетесь компьютером? Да, но я иногда возвращался к машинке с ловцом снов и мешком с костями, потому что хотел посмотреть, что получится. Это кое-что изменило. Прежде всего, это заставило меня замедлиться, потому что это занимает много времени. Каждый раз, когда я начинал что-то писать, какой-то парень тут, какой-то лентяй, говорит: «О, мы должны это делать?» У меня до сих пор осталась небольшая писательская мозоль на пальце от всего этого печатания. Но это сделало процесс переписывания гораздо более благоприятным. Мне показалось, что мой первый черновик был более отточенным, просто потому, что невозможно было писать так быстро. Ты можешь двигать рукой только с определенной скоростью. Это ощущалось как разница между, скажем, ездой на скутере и настоящим пешим походом по сельской местности. Что вы делаете, когда заканчиваете первый черновик? Хорошо дать вещи хотя бы 6 недель отлежаться. Но у меня не всегда есть такая роскошь. У меня ее не было с мобильником. У издателя было 2 мои рукописи. Одна из них – история Лизи, над которой я работала исключительно долгое время. А другая – мобильник, о котором я давно думал, и он как бы сам объявил. Пора, ты должен сделать это сейчас. Когда такое происходит, ты должен либо сделать это, либо отпустить. Так что мобильник был как моя незапланированная беременность. Вы имеете в виду, что написали мобильник посреди написания истории Лизи? Некоторое время я нес их обеих одновременно. Я закончил первый черновик Лизи, поэтому правил его ночью и работал над мобильником днем. Раньше я так работал, когда пил. Днем я работал над тем, что было свежо и ново, и был трезв, как стеклышко. Хотя часто с похмелья, но трезв. Ночью я был под кайфом, и тогда я правил. Это было весело, здорово, и, казалось, работало для меня долгое время. Но сейчас я не могу так выдерживать. Я хотела опубликовать Лизи первой. Но Сьюзен Молдоу, издатель Скрайберс, хотела начать с мобильника, потому что считала, что внимание, которое он получит, пойдет на пользу продажам Лизи. Так что они поставили мобильник на быстрые рельсы. И мне пришлось сразу приступать к переработке. Это одна из вещей, которые издатели могут делать сейчас, что не всегда хорошо для книги. Разве вы не можете сказать им «нет»? Да, но в этом случае это было действительно правильное решение, и оно имело огромный успех. Мобильник, однако, был исключительным случаем. Знаете, Грэм Грин говорил о книгах, которые были романами, и книгах, которые были развлекательными. Мобильник был развлекательным. Я не хочу сказать, что мне было все равно, потому что это не так. Мне не все равно на все, что выходит под моим именем. Если ты собираешься делать работу, и если тебе за нее заплатят, я думаю, ты должен сделать ее как можно лучше. Но после того, как я закончил первый черновик Лизи, я дал себе 6 недель. Когда ты возвращаешься к роману после такого времени, кажется, что его написал почти другой человек. Ты не так привязан к нему. Ты находишь всевозможные ужасные ошибки, но тогда находишь отрывки, от которых говоришь: «Господи, это хорошо». Вы когда-нибудь делаете обширные переработки? Один из способов, которым компьютер изменил мою работу. У меня гораздо больше склонности редактировать в камере, вносить изменения прямо на экране. С мобильником я так и сделал. Я перечитал его. У меня были редакторские правки. Я смог внести свои собственные направления, а для меня это как катание на коньках. Это нормальный способ работы, но не оптимальный. С Лизи у меня была копия рядом с компьютером, и я создавал пустые документы и перепечатывал все заново. Для меня это как плавание, и это предпочтительнее. Это как будто ты пишешь книгу заново. Это буквально переписывание. Каждая книга отличается каждый раз, когда ты ее правишь. Потому что, когда ты заканчиваешь книгу, ты говоришь себе: «Это совсем не то, что я хотела написать». В какой-то момент, когда ты фактически пишешь книгу, ты это осознаешь. Но если ты пытаешься ее направлять, ты как питчер, пытающийся направить фастбол. И ты все портишь. Как говорил писатель-фантаст Альфред Бестер, книга – босс. Ты должен позволить книге идти туда, куда она хочет, и просто следовать за ней. Если она этого не делает, это плохая книга. И у меня были плохие книги. Я думаю, Роза Меддер попадет в эту категорию, потому что она так и не взлетела по-настоящему. Я чувствовал, что вынужден ее писать. Кто редактирует ваши романы? И насколько они редактируются? Чак Веррилл редактировал многие книги, и он может быть очень строгим редактором. Скрайбнерс, Нэн Грэм редактировала Лизи, и она дала мне совершенно другой взгляд. Отчасти потому, что она женщина. И книга о женщине. А также потому, что она просто подошла к работе по-новому. Она тщательно прошлась по этой книге. Есть сцена ближе к концу книги, где Лиззи навещает свою сестру Аманду в психушке, куда ее поместили. Изначально была длинная сцена, где Лиззи заезжает к Аманде домой по пути туда, а потом Лиззи возвращается позже с сестрой. Нэн сказала, «Тебе нужно перестроить этот раздел. Тебе нужно убрать эту первую остановку у дома Аманды, потому что она замедляет повествование и не нужна». «Я не думаю, что это я. Я не думаю, что это из-за бестселлера. Я думаю, что это писательская штука. Это повсеместно, никогда не меняется. Но моей первой мыслью было, она не может мне этого сказать. Она не знает. Она не писатель. Она не понимает моего гения. А потом я говорю, ну, попробуй. И я говорю это особенно громко, потому что достиг точки в своей карьере, когда я могу делать все, как, черт возьми, захочу. Если захочу. Если ты становишься достаточно популярным, тебе дают столько веревки, сколько захочешь. Ты можешь повеситься на Таймс-сквер, если захочешь. И я делала это. Особенно в те дни, когда я постоянно сидел на допинге и пил. Я делал, что хотел. И это включало посылать редакторов подальше. Итак, если мобильник – это развлекательное, какие из ваших книг вы отнесли бы к другой категории? Все они должны быть развлекательными, понимаете? То есть в некотором смысле в этом суть проблемы. Если роман не развлекает, я не считаю его успешной книгой. Но если говорить о романах, которые работают на более чем одном уровне, я бы назвал «Мизери», «Долорес», «Клейборн» и «Оно». Когда я начал работать над «Оно», в котором действие прыгает между жизнью персонажей в детстве и затем во взрослом возрасте, я понял, что пишу о том, как мы используем свое воображение в разные моменты нашей жизни. Я люблю эту книгу. Это одна из тех книг, которые стабильно продаются. Люди действительно на нее откликаются. Я получаю много писем от людей, которые говорят, «Я хотел бы, чтобы она была больше». А я говорю, «О, Боже, она и так такая длинная». Я думаю, что «Оно» – самое диккенсовское из моих книг из-за широкого круга персонажей и пересекающихся историй. Роман справляется с большой сложностью, с легкостью, которую мне часто хотелось бы вновь обрести. История Лиззи такая же. Она очень длинная. В ней несколько переплетающихся историй, которые, кажутся сплетены вместе без усилий. Но мне неловко об этом говорить, потому что я боюсь, что люди будут смеяться и скажут: «Посмотрите на этого варвара, который пытается притвориться, что ему место во дворце». Когда поднимается эта тема, я всегда прикрываюсь. Когда вы принимали Национальную книжную премию за выдающийся вклад в американскую литературу, вы произнесли речь в защиту популярной литературы и перечислили ряд авторов, которые, по вашему мнению, недооценены литературным истеблишментом. Затем Ширли Хазард, лауреат премии в области художественной литературы того года, вышла на сцену и довольно плоско отвергла ваш аргумент. Ширли Хазард сказала, «Я не думаю, что нам нужен ваш список для чтения. Если бы у меня был шанс что-то сказать в ответ, я бы сказал, при всем уважении нужен». Я думаю, что Ширли в некотором смысле доказала мою точку зрения. Хранители идеи серьезной литературы имеют короткий список авторов, которым будет позволено войти внутрь. И слишком часто этот список составляется из людей, которые знают людей, которые ходят в определенные школы, которые прошли через определенные литературные каналы. И это очень плохая идея. Она сдерживает рост литературы. Это критическое время для американской литературы, потому что она подвергается атаке со стороны многих других медиа. Телевидения, кино, интернета и всех различных способов получения непечатной информации для питания воображения. Книги – этот старый способ передачи историй, подвергается атаке. Поэтому, когда кто-то вроде Ширли Хазард говорит «Мне не нужен список для чтения», дверь захлопывается перед писателями вроде Джорджа Пеликаноса или Денниса Лихейна. И когда это происходит, когда этих людей оставляют на холоде, вы теряете целый пласт воображения. Эти люди, и я не говорю о Джеймсе Паттерсоне, мы понимаем это, делают важную работу.